Если же к профессору кто-либо ненароком захаживал, то Жавтяк разыгрывал целый спектакль. Сначала он ужасно лаял и даже колотился туловищем о дверь, изображая несуществующую собаку. Потом как бы уводил ее, понемножку при этом поколачивая, запирал где-то далеко и только значительно позже распахивал перед посетителем дверь, непременно говоря: «Идиотская тварь! Порвала тут недавно одного чудачка, неслыханной свирепости животное!» Бывало, что, забежав среди рабочего дня домой на часок, Жавтяк и тут не ленился лаять, а иногда и выл, рассказывая потом соседям, что Зевс, так он называл воображаемого кобеля, очень по нем тоскует. Однажды соседи заинтересовались, как же эта собака обходится, так сказать, без прогулок. Нисколько не смутившись, профессор сообщил, что она пользуется туалетом, как воспитанный человек, и даже воду за собой спускает, дергает цепочку зубами. «Посмотреть бы!» — воскликнули соседские дети. «Не советую!» — усмехнулся добрый дедушка Жавтяк. «Может, стоит жизни. С моим Зевсом шутки плохи». И все-таки раз-два в месяц, преимущественно глубокой ночью, Жавтяк лаял за своего Зевса и на улице. Пусть все решительно знают, что собака у него свирепа и никогда никого не допустит в квартиру симпатичного Геннадия Тарасыча. Охранять же Жавтяку, как говорят в Одессе, имелось что. С первых дней революции собирал он картины, фарфоры, фаянс, вкладывая в коллекционирование все то, что заменяло ему душу, то есть кипучую, неукротимую, бешеную энергию, направленную на достижение сладостной и единственной для него цели. В смутные, невнятные для Жавтяка дни революции, когда в далеком Воронеже разнесли в щепы скобяную торговлю старого Жавтяка под наименованием «Жавтяк и сын», когда был ликвидирован только что пущенный папашей Геннадия Тарасовича сахарный завод и отобрана в собственность нового государства вся недвижимость старого купеческого рода Жавтяков, Геннадий Тарасович поклонился хрипящему после апоплексического удара папаше, поклонился сухонькой, забитой, похожей на серую мышку мамаши, велел ей забыть про него и отбыл в неизвестном направлении. Явился он на Поречную улицу фронтовиком-фельдшером, ненавидящим Керенского и братоубийственную войну. На митингах слыл сильным оратором, хотя и с завиральными идеями, слишком часто и без всяких тому оснований требовал он крайних мер. Тем не менее, в только еще организуемом здравоохранении получил он немалую должность, на которой проявил себя весьма энергично, хотя и с некоторыми загибами по части своего острого классового чутья. Должность не мешала ему, однако, развить на своей далекой Поречной энергичную частную практику. Здесь избавлял он своих пациентов от почечуя, не оперируя их, а вводя шприцем спирт. Несмотря на зверские боли, причиняемые спиртом, многие больные всячески агитировали за Жавтяка и этот его способ, что положило основание немалому впоследствии состоянию Геннадия Тарасовича. Здесь же, на Поречной, вскрывал он трудные мужицкие фурункулы и карбункулы, потея и ругаясь, вправлял вывихи, не брезговал и зуб выдернуть козьей ножкой, но главное, отпускал он на руки редкие по тем временам лекарства, разумеется, не задешево. И все это во имя своей страсти. Мужики платили натурой, мукой, битыми гусями, солониной, салом, маслом. Накопив поболее продуктов и заготовив сам себе солиднейшие документы, а по должности своей в губздравотделе, он как раз документы и заготовлял, багрово-мордой от натуги вваливался Геннадий Тарасович в прокуренную солдатскую теплушку, называл себя профессором академии, вскрывал кому-нибудь тут же гнойник или опять-таки той же козьей ножкой рвал зуб, рассказывал похабнейшие анекдоты, поносил всеми словами буржуев, международную гидру, беляков и другую разную нечисть, угощал наиболее подозрительных красноармейцев самогоном И такой вот свой в доску. Это да, профессор.